Ливингстон утверждает, что в Южной Африке есть много колючих растений и деревьев, снабженных колючками разной величины и формы, прямых, длинных и тонких, коротких и толстых, имеющих вид обыкновенного крючка или крючка рыболовного, или наконечника копья, или шила.